«Айло!» Мне в лицо ударил поток воздуха. Этот таинственный ветер мгновенно погасил пламя, созданное тысячами рун. «Решила сжечь героическую душу пламенем богов? Что ж, хорошая идея. Да и огня-то создала достаточно. Но тебе не кажется, что призыв частиц богов сыграет на руку именно мне?» Фейкер отличилась от современных магов, потому что жила в эпоху богов и могла использовать их силу напрямую. Несмотря на то, что все природные феномены утратили связь с божественными силами, их все еще можно было пустить в ход. Например, если это сделает слуга из эпохи богов, то... Она не оставила только даже шанса использовать другую магию. «Нариде!» Если имя, прозвучавшее до этого, принадлежало гарпии из греческой мифологии, то нариидами называли морских нимф. Влага в воздухе затвердела, сковав руки и ноги женщины Гранда. «Ха-ха! Это быстрая ария из эпохи богов?» Рассмеявшись, сказала Тока. «Все подобные заклинания требуют лишь одно слово вне зависимости от количества таинства. Похоже, конечно, на откровенное жульничество, но я бы назвала это просто ошибкой в системе». Несмотря на то, что её обездвижили, Тока даже не думала останавливаться. Раздался пронзительный свист. Вероятно, она уже закончила приготовление к следующему шагу, когда призвала огонь. На ее плечо приземлилась хрустальная стрекоза, однако это был не тот фамильяр, что сопровождал Тока изначально. Одна за другой стрекозы начали собираться вокруг оранжевой магессы, образуя некое подобие башни. Затем хрусталь начал менять форму, весь рой превратился в пушечные стволы, которые повернулись в сторону Фейкера Хартлиса. «Может, ты не знаешь, маг из эпохи богов, но такие штуки сейчас очень популярны. Разве в Великобритании их не продают? Вы про игрушки-трансформеры? Кажется, впервые они появились именно в вашей стране», — сказал Хартлис. «О, я узнала кое-что новое. Спасибо». Тока прищурила один глаз. Стволы накопили магическую энергию и выстрелили одновременно. Эти сгустки энергии тщательно направлялись и были достаточно мощными, чтобы нанести вред слуге, не говоря уж о Хартлисе. Даже превосходный маг все равно оставался человеком. Если эти снаряды попадут в цель, смерть будет неизбежна. Раздался шепот ветра. Из-за выстрелов поднялись облака пыли. Пока пещера содрогалась от взрывов, я кое-что заметила. Тень Фейкер устремилась вперед, развеивая пыль подобно порыву ветра, а Хартлис так и остался стоять позади нее совершенно невредимой. «Сопротивление магии? Нет, какой-то пассивный навык?» — воскликнула Тока, сразу же осознав причину такого невероятного исхода. Возможно, этот навык был воплощением всей ее жизни, приведённой в качестве тени Искандера, навлекающей проклятие на себя. Вся магия, которая была нацелена на Хартлис, отклонилась в сторону и обрушилась на Фейкер. Ее талисман разлетелся на куски. Вероятно, это украшение создали еще при ее жизни для защиты Искандера. Снаряды, способные ранить слугу, стали не опаснее ветерка, развивавшего ее волосы. «Прекрасная меткость!» – пробормотала слуга. «Все в тебе, начиная с хода мысли, заканчивая готовностью к битве, заслуживает восхищения. Твои заклинания гораздо точнее моих. Такого мага не стыдно представить моему царю». Для кого-то вроде нее это, несомненно, была величайшая похвала из всех возможных. «Но ты все равно слишком уязвима!» Воздух в пещере внезапно что-то рассекло, однако удар Фейкер, готовый расколоть череп только надвое, беззвучно замер в паре дюймов от ее лица. «Молодец, Свен!» – негромко сказала я. «Спасибо, ваше высочество!» – коротко ответил он. Именно Свен остановил меч героической души. Его тело окутывала звериная магия. Однако свою роль сыграла не только она. Руку, схватившую клинок, обволакивала серебряная броня, никак не мешавшая звериной магии. Это была перестроившаяся часть Тримао. Увидев, что Фейкер впитала в себя все снаряды, которые выпустили превращенные в оружие стрекозы, я приказала Свену вступить в бой и использовала объемную ртуть. «Ты? Прошу меня простить!» Звериный вой ударил Фейкер прямо в лицо. Магию Свена можно было использовать и так. Этот вой вышиб бы весь дух из обычного мага. Убить Фейкер он не мог, но заставил ее пошатнуться. Тока отпрыгнула вместе со Свеном назад и взмахнула рукой. Призванные Фейкер магические оковы испарились за пару секунд. Как обычно, она с легкостью вытворила невероятные вещи, от которых любой бы лишился дара речи. Тока посмотрела в мою сторону и прикрыла один глаз. «Я знала, что вы рано или поздно появитесь, но не ожидала, что это произойдет именно сейчас». «Ха-ха, разве можно было пропустить такое?» Я криво улыбнулась и почесала голову. Несмотря на все наши усилия, кукольница Грант все равно видела нас насквозь. «Спасибо. Кстати, поможете защититься от этой жуткой воительницы?» Поинтересовалась Тока, подняв взгляд. «Готовься, Свен». «Да, ваше высочество». Свен шагнул вперед. Мне столько нечего было делать в ближнем бою, поэтому нам пришлось отступить. Если Фейка приблизится к нам на расстоянии удара, то мы сразу же лишимся голов. В пещере по-прежнему царила напряженная атмосфера, а запах земли, опалённый снарядами, словно сжимал ее сердце. «На вас можно рассчитывать?» «Разумеется. Я уже подготовилась на тот случай, если мне не хватит рун, но маги из эпохи богов действительно грозные противники». Она сделала паузу, чтобы улыбнуться. «Уязвимость — обычное дело. Я же все-таки хрупкая женщина. Всяко лучше, чем называться старухой. Вы не могли бы избавиться от веселья в голосе? Простите, но я просто не могу удержаться», — ответила Тока. Я могла ее понять. Для обычных магов было вполне естественно восхищаться таинствами из эпохи богов до такой степени, что их собственная жизнь переставала быть важной. Маги из эпохи богов сильно отличались от современных магов. Быстрая Ария служила тому примером. Современных магов связывали определенные ограничения, что бы они ни делали. Глубина и сила магии автоматически определялась простым действием магической энергии и количеством необходимых строк, начиная с одной и заканчивая 10. Даже магии рун Тока требовалась предварительная подготовка, поэтому ее можно было назвать еще более изнурительной. Однако маги из эпохи богов с легкостью обходили эти ограничения. Им достаточно было одного слова, чтобы обмануть весь мир и сотворить заклинание. Именно так Фейкер смогла пробиться сквозь руны Тока. Поскольку глубина магии различалась, их точность и сила не поддавались непосредственному сравнению, таким образом парадоксальные феномены можно было полностью переписать. Когда мой брат и Грей сражались с Фейкер на рельсовом цепелине, у нее не было возможности продемонстрировать все свои магические способности. «Ты один из учеников лорда Эльмилоя II?» пробормотал Хартлис из-за спины своей слуги. «Да. Самый старший и опытный — Свен Глашайц», — сказал Свен, сделав упор на первые слова. Флот тоже считался таковым, однако между ними существовало важное различие. Подстраиваясь под звериную магию, броня из ртути изменила форму и превратилась в тонкие серебряные нити. Внезапно очертания руки Свена размылись, и я не заметила приближения Фейкер. Раздался звук столкновения двух тяжелых предметов. Он повторился дважды, нет, трижды. Однако непрекращающееся вибрирующее эхо явно указывало на то, что количество звуков было во много раз больше. Рефлексы Свена, выходившие за пределы возможности усиления обычных магов, помогали ему отражать все удары слуги, а объёмные ртути, созданные Кайнетом Эльмилоем Арчибальдом, которого я когда-то называла своим братом, тоже было достаточно для того, чтобы парировать атаки Фейкер. Искры разлетались по всей подземной пещере, Свен практически постоянно находился в воздухе. Проворность давала ему небольшое преимущество. Мои глаза видели лишь смазанную тень, метавшуюся туда-сюда с невероятной скоростью. Я чувствовал ритм Свена и старалась не отставать, стремительно перестраивая его броню. Как и я, Свен понимал, что для победы над слугой ему нужно было довести себя до предела. «Прости, брат», — подумала я. Он сказал нам незамедлительно отступать в случае столкновения с Хартлисом и Фейкер, однако мы больше не могли следовать этим указаниям. Хотя встреча с Азаки Тока была совершенно случайной, и инстинкты подсказывали мне, что лучшего шанса сразиться с Хартлисом нам не представится. В то же время ситуация была максимально опасной. Окружённая свистящей тенью Фейкер метнула свой меч. Я могла лишь предположить, что она сделала это без какой-то конкретной цели. Воздух окрасился алым цветом. Лишь через несколько секунд я осознала, что причиной появления красной дуги было ранение Свена. Меч с легкостью разрубил серебряную броню и задел его живот. «Свен!» Свен понял, что его достали, и атаковал в ответ, яростно размахивая ртутными когтями. Он тщательно контролировал свои мышцы и нервы, чтобы свести кровотечение к минимуму. Юноша превратился в совершенный тайный знак, союз звериной магии и магии Эльмилоев, у которого было достаточно силы, скорости и таинства, чтобы разрубить сталь и нанести вред слуге. Однако Фейкер спокойно парировала удары, которые обрушивались на нее со всех сторон. Создавалось впечатление, будто в сердце Свена щелкнул переключатель, поскольку слуга справлялась с его натиском без особых усилий. Более того, с помощью быстрой Хари она успевала уничтожать снаряды, которые выпускали окружавшие ее хрустальные орудия. Я резко вздохнула. Фейкер была не только магом из эпохи богов, но и искусным воином. Все это было мне известно, однако я не знала, что она прятала в рукаве такие трюки.